Да, вон на веточке сидит маленький такой синий жучок. Сейчас я его своим липким язычком-то и подцеплю, а то я очень проголодалась. Вот смотрите, сейчас схватила. Ой, что это? Кто-то в меня стреляет. Ой, почему так жарко стало? Запахло так неприятно. Лучше убегу отсюда. Убегу. Интересно, что там случилось? Не знаю. Давай подойдем, посмотрим, кого ящерица испугалась. Кого? Меня испугалась. Ой, смотри, маленький жучок. Так это ты наделал столько шума? Я, конечно. Звук был такой, как будто взорвалось несколько хлопушек. Это сработала моя система защиты от проголодавшихся охотников на жуков, вроде той ящерицы. Вот это да. А что это за хлопушки ты взрывал? Да, где ты их взял? Внутри меня есть специальные приспособления для устройства взрывов. Создатель мой его мне дал, чтоб сам себя я защищал. Надо же, интересно. Жучок, расскажи нам, пожалуйста, о себе подробнее. Пожалуйста. Тебя как зовут? Меня зовут Жук-бомбардир. Жук-бомбардир? Звучит сурово. А на вид ты симпатичный жучок. Спинка у тебя синяя. Да, а брюшко желтое. А в длину ты, наверное, меньше сантиметра. Нет, не меньше. А сантиметр и 3 миллиметра. А где ты живешь? Около озер, рек и ручьев. Ты любишь воду? Да, я люблю жить около воды. Но в самой воде не живу. А правда, что вы, жуки-бомбардиры, обитаете только в Северной Америке? Да, в ее западной части. Бомбардир, расскажи нам теперь самое интересное. Про что? Про свои хлопушки, как они взрываются. А, хорошо. Хотите, я сначала вам это покажу, а после вам про это подробно расскажу. Хотим. Конечно, хотим. Ну вот, смотрите. Раз, два, три. Здорово. Как страшно. Страшно не страшно, но вроде бы жарче стало. Чувствуешь? Да, и в воздухе запахло дымом. Это все от моих взрывов. От них воздух вокруг меня нагревается. До какой температуры? До 100 градусов по Цельсию. Ого! При такой температуре вода закипает. Да, при взрыве эта теплота выделяется из моего хвоста. Представляю себе, как все это пугает нападающих на тебя ящериц и птиц. Звуки взрывов, жара. И запах дыма. Да. Такую систему защиты дал мне мой создатель. Скажи, а что там у тебя взрывается? Какие хлопушки? Мои хлопушки не игрушки. Творец снабдил меня 2 химическими веществами, которые взрываются. Правда? Какими? Перекись водорода и гидрохинон. А они взрываются, если их вместе смешать? Верно, если смешать. Так это же очень опасно. Ты ведь сам можешь взорваться. Нет, эти 2 химических вещества находятся в разных местах в моем организме. Они изолированы, а в отдельности они не опасны. Так что мой создатель это предусмотрел. Хорошо. А как ты производишь взрыв? У меня вместо хвоста есть 2 трубки, как 2 ружейных ствола. Видите? Да. Ну и что? А вот что. Когда я вижу ящерицу или птицу, которая хочет схватить меня, я пускаю в свои стволы маленькую струйку перекиси водорода и маленькая струйка гидрохинона. И взрыв? Нет еще. Как нет? Ведь эти два вещества взрываются, если их смешать. Верно. Но там есть еще одно вещество. Еще одно? Да. Мой творец запланировал еще одно вещество внутри моего организма, чтобы я сам не взорвался, когда заряжаю свои трубки. Надо же, как все сложно. Да, это третье предохраняющее вещество обязательно смешивается с теми двумя и препятствует немедленному взрыву. Ага, понимаю. Значит, если бы ты заряжал свои стволы только двумя веществами, которые взрываются, когда их смешивают, то ты бы сам себя взорвал. Правильно. Поэтому и добавляется предохраняющее вещество. Бомбардир, ну а как же ты тогда производишь взрыв? А я добавляю еще одно вещество в мои трубки. Ого, это уже четвертое вещество? Да, четвертое. И как оно действует? Я думаю, оно, наверное, нейтрализует твое предохраняющее вещество. Правильно? Правильно. Молодец, догадался. Четвертое вещество прекращает действие предохраняющего вещества. И тогда происходит взрыв? Да. И знаете, почему нужно использовать все четыре вещества? Чтобы получился взрыв, но чтоб ты остался жив. Правильно. Чтобы взрыв мой получился, но чтоб сам я не спалился. Например, когда я вижу, что ящерица подкрадывается ко мне сзади, я быстро смешиваю перекись водорода, гидрохинон и предохраняющее вещество и наполняю ими мои хвостовые трубки. Это происходит мгновенно. А когда взрыв? А потом, когда ящерица уже совсем близко, я добавляю капельку четвертого вещества. И тогда, бабах! Горячие, неприятно пахнущие, раздражающие газы ударяют прямо в нос ящерицы. Ящерица пугается и на утек бросается. На утек бросается она, а моя жизнь спасена. Здорово, бомбардир. Скажи, а если она подбежит к тебе спереди, что тогда ты будешь делать? Ведь трубки-то у тебя сзади. Да, ты можешь не успеть повернуться к ней задом. А я об этом не беспокоюсь. Почему? Потому что мои хвостовые трубки-то поворачиваются. Творец и это предусмотрел. И ты можешь повернуть их и направить вперед на ящерицу? Конечно. А мне самому вовсе и не нужно поворачиваться кругом. Вот как устроено. Мудро. Скажите, как вы думаете, мог бы я стать жуком-бомбардиром, если бы я не был создан творцом, а развивался бы постепенно в процессе эволюции? Развивался бы постепенно? Без участия Бога-творца? Да. Я думаю, жук-бомбардир не мог быть создан путем эволюции без участия Творца. Почему? Потому что теория эволюции говорит о случайных отклонениях, приведших к возникновению новых видов живых существ. Но когда имеешь дело со взрывающимися химическими веществами, никаких случайных отклонений быть не может. Верно. Здесь требуется очень большая точность. Чтобы мне быть жуком-бомбардиром, все четыре химических вещества, о которых я вам рассказал, одновременно должны присутствовать в моем организме. И они должны смешиваться в нужный момент и в нужных пропорциях. Да, точность большая нужна. Вот именно. И я не мог бы прийти к этой точности путем эволюции, то есть постепенно, шаг за шагом, как бы экспериментальным путем. Ты думаешь, что это были бы слишком опасные эксперименты для тебя? Конечно. Я не мог бы, например, вначале иметь только два взрывоопасных вещества, а потом, через миллионы лет, в процессе эволюции, начать вырабатывать нужное мне предохраняющее вещество. Ты бы, наверное, взорвался, если бы попробовал смешать свои взрывающиеся вещества. Вот именно. Я бы взорвался и никогда не стал бы жуком-бомбардиром. Или наоборот. Если бы я имел только предохраняющее вещество, а не имел бы взрывающихся, я тоже не стал бы жуком-бомбардиром. И не было бы у меня моей особой системы защиты. Да, пожалуй, ты прав. Конечно, прав. Ой, вон ящерица бежит. Тише, сюда приближается. Сейчас я ей устрою фейерверк. Иди своей дорогой, а меня не трогай. Ой, что такое? Дым и гром. Что делать? Рей, я отсюда бегом. Кругом и бегом. Бегом, бегом, бегом. Дорогие друзья, вам понравилась беседа с жуком по имени Бомбардир? По-моему, он очень интересное существо. Причем интересно то, что само существование его доказывает слабость одной широко распространенной теории о происхождении живых существ на нашей планете. Я имею в виду эволюционную теорию, которая утверждает, что все живые существа не были сотворены Богом, а появились на свет сами собой, в результате постепенного развития, от более простых видов к более сложным. Как вы, наверное, знаете, все живые существа хорошо приспособлены к жизни, к окружающим природным условиям. В том числе, они умеют защищаться или спасаться от врагов. Кто наделил их этой способностью? Как они этому научились? Вот ответ сторонников эволюционной теории. Живые существа приспособились к окружающей среде постепенно, в течение сотен тысяч, а то и миллионов лет. Постепенно выработались у них соответствующие инстинкты и привычки, и в том числе способность защищаться или укрываться от врагов. Так говорят те, кто верит в эволюционную теорию. Но существование жука-бомбардира опровергает их мнение. Ведь жук-бомбардир имеет особый способ защиты от врагов с помощью взрывов. Могла ли его способность производить взрывы развиться постепенно, как тому учит эволюционная теория? Согласно этой теории, жук-бомбардир должен был пройти три стадии в своем развитии. Первоначально он не умел производить взрывы, потом он постепенно научился это делать, но не очень хорошо, и, наконец, он стал настоящим специалистом по взрывам, каким и является в настоящее время. Возможно ли это? По-видимому, нет. Давайте рассмотрим первую стадию. Если бы жуки-бомбардиры когда-то в прошлом не умели защищаться с помощью взрывов, они были бы уязвимы для врагов и скоро были бы уничтожены. Если же они в тот период могли защищаться или спасаться от врагов другим способом, то зачем им понадобилось учиться новому способу защиты с помощью взрывов? И еще более важный вопрос. Как и почему в их организме вдруг, само собой, возникло довольно сложное приспособление для устройства взрывов? Реально ли это? Конечно, нет. Но предположим все же, что это произошло. И перейдем ко второй стадии. когда, согласно эволюционной теории, жук-бомбардир научился производить взрывы, но делал это еще довольно плохо. Хуже, чем в настоящее время. Возможно ли такая промежуточная стадия? Нет, невозможно. Почему? Да потому что если бы жук-бомбардир плохо умел производить свои взрывы, он бы сам взорвался. Или если бы у него получались очень слабые взрывы, он не смог бы напугать своих врагов. Требуется очень точное соблюдение нескольких важных условий для того, чтобы жук-бомбардир мог сделать удачный взрыв. Во-первых, для этого жук должен иметь в своем организме все необходимые химические вещества. Во-вторых, он должен смешивать их очень точно, в нужном количестве и в определенных пропорциях. И в-третьих, делать это мгновенно, в момент опасности. Или эти условия соблюдены, или система защиты жука-бомбардира не будет действовать. Если не все в этой системе до конца отлажено и отрегулировано, жук-бомбардир сам может взорваться, пытаясь напугать кого-нибудь из своих врагов. Итак, мы видим, что все в организме этого синего жучка было создано как бы по определенному проекту, продумано и завершено с начала и до конца. Иначе жук-бомбардир не мог бы существовать. Таким образом, мы приходим к мысли о великом инженере, о мудром творце природы. Так же, как всякая сложная машина свидетельствует о том, что она была создана опытным конструктором, природа, живые существа говорят нам о своем Создателе, о Боге, сотворившем Вселенную. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, в сегодняшней программе мы познакомились с жизнью жука-бомбардира. А теперь поговорим о другом, очень интересном, крошечном существе, только живущем не на суше, а в морях и океанах. Слыхали ли вы когда-нибудь о морском желуде? Нет? Сейчас мы вам о нем расскажем. Представьте себе желудь с гибким и прочным стеблем длиной примерно 3 сантиметра. Вдруг оболочка желуди раскрывается, разделяясь на две половинки, и оттуда высовываются 24 длинных усика. Подобно очень тонким пальцам, усики эти хватают пищу, прячут ее внутрь желудя, и оболочка желудя снова захлопывается. Именно так выглядит и действует морской желудь. Он относится не к растениям, а к живым существам, принадлежащим к отряду усоногих ракообразных. Да, это такой маленький рачок, всю жизнь живущий в раковине, и ракушка его похожа по форме на желудь. С помощью своего хвостика, или, как мы его назвали, стебля, морской желудь прикрепляется к подводным частям морских скал и деревянных причалов, к днищам судов и даже к крупным морским животным, таким как киты и гигантские морские черепахи. Причем живут морские желуди не поодиночке, чаще всего они селятся очень большими группами. Когда морской желудь еще очень молод, он решает, куда себя прикрепить, и потом прикрепляется очень прочно и на всю жизнь. Например, он может прикрепиться своим хвостиком к панцирю большой морской черепахи и потом всю жизнь кататься на ее спине. Вы, наверное, захотите узнать, каким способом морской желудь себя прикрепляет. Делает он это с помощью очень-очень прочного клея. Где он такой клей достает? А у него в ракушке есть своего рода маленький завод по производству белкового клея. Ученые говорят, что это, возможно, самый сильный клей в мире. Пробовали ли вы когда-нибудь склеить два мокрых предмета? Не получалось? А морской желудь своим клеем может запросто склеивать мокрые предметы. Его белковый суперцемент прекрасно клеит под водой. Клей этот в воде твердеет и прочно держится годами. Мы хорошо знаем, что производство клея обычно проектируется и налаживается опытными специалистами. Формула клея разрабатывается учеными-химиками. Однако известно, что в раковине морского желудя имеется, так сказать, крошечный завод по производству клея, который в миллиард раз меньше любого построенного людьми завода. Но клей, вырабатываемый им, в 10 раз лучше и прочнее любого клея, созданного учеными. Кто спроектировал производство клея в ракушке морского желудя? Кто разработал формулу этого клея? Должно быть тот, кто мудрее всех ученых. Это Бог-творец, великий конструктор, создавший Вселенную. Как мы уже сказали, морские желуди на всю жизнь приклеиваются к чему-нибудь или к кому-нибудь под водой. Вы, наверное, спросите, как же эти живые существа добывают себе пищу, если они все время приклеены к одному и тому же месту? А вот как. Когда морские желуди прикрепляются к большим кораблям, китам или морским черепахам, они плавают вместе с ними по морям и океанам. А в морской воде, как известно, обитают миллиарды различных крошечных живых существ. Вот их-то и ловят по пути морские желуди с помощью длинных усиков, которые они высовывают из своих раковин. Для этих усоногих рачков ничего не стоит добыть себе пищу таким способом. А если морские желуди прикреплены к морской скале или к причалу, пищу им каждый день приносят океанские течения. Морские желуди способны по запаху определять съедобных морских существ, плавающих вокруг них. Они раскрывают свои красивые белые ракушки и высовывают 24 длинных гибких усика. Усики эти шевелятся в воде, стараясь поймать что-нибудь съедобное. Они, как очень тоненькие пальцы, хватают пищу и быстро втягивают ее внутрь раковины. Мгновенно раковина, щелкнув, закрывается, а пальцы протягивают пищу ко рту рачка. Морским желудям не нужно отправляться на охоту, пища сама к ним приходит. Многие морские желуди приклеиваются к большим скалам у побережья. Во время океанских приливов эти скалы полностью или частично находятся под водой, а во время отливов они обнажаются. И морские желуди, прикрепленные к этим скалам, становятся видны, так как вода уже не покрывает их. Но ведь морские желуди должны жить в воде, иначе они умрут. Что же происходит с ними во время отливов? Оказывается, как раз перед отливом морские желуди наполняют свои раковины водой. И после этого особая мышца, имеющаяся у этих рачков, плотно закрывает раковину, так что вода из нее не просачивается. Таким образом, во время отлива рачок, сидящий в раковине, продолжает жить, вбирая своими жабрами кислород из находящейся в раковине воды. Хорошо приспособился, не правда ли? Но, конечно, не сам рачок догадался так поступать. Специальный инстинкт, заставляющий его перед отливом набирать запас воды в свою раковину, был дан ему от рождения. Разумное поведение живых существ объясняется разумными инстинктами, которыми снабдил их Творец.